Он отвез их в порт, где стоял Геликс. Потайными тропами мимо ограждений через кустарник они пролезли на площадку с кораблем. Геликс спустил трап, потом в образовавшемся проходе появилась фигурка Ники. «Вы чё прячетесь?» – спросила она. «Регистрироваться не хотим», – пояснил Дмитрий. Молодые люди шмыгнули на борт, они стояли посреди овального зала, образовав кружок. «С чем пожаловали заговорщики?» – тоном хозяйки спросила Ника. Алик осмотрел ее. Это была их первая встреча за 2 года. Ника подросла уже заметно. Ей было можно дать лет 12-14. Смотрела она на них из-под красивых бровей совсем не детским взглядом. В ее внешности не было ничего необыкновенного. Круглое личико с волевым подбородком, широко посаженные глазки, которые смотрели прямо, уверенно. Носик еще был чуть вздернут по-детски, а губы она поджала совсем как Эл. Ника уже не так сильно на нее походила, но в ее облике и манере держаться просматривалось сходство с прежней воспитательницей. «Скажи, дитя, можешь ли ты определить, кому принадлежит этот предмет?» Дмитрий достал из кармана мешочек и извлек медальон. Ника изменилась в лице и стала какой-то очень серьезной. «Я знаю эту вещь», — заявила она. Ника протянула руку, Дмитрий положил ей медальон на ладонь. А она протянула вторую. «Важно все», — намекнула она. Получив мешочек, она вдруг куда-то удалилась. Молодые люди проводили ее удивленными взглядами. «Что ты затеял?» — спросил Алик у Дмитрия. «Независимую экспертизу. Она может сказать, кто прикасался к этой вещи. Ты забыл, что это уникальный Элькин ребенок?» — пояснил Дмитрий. «Ты что-то знаешь?» — спросил Игорь. «Может, хватит уже молчать?» «Ника может рассказать про медальон, она этому училась, и поскольку она связана с Эл, то может определить, жива она или нет. Ника появилась в результате мутаций, которые распространялись от нее на Эл. Это произошло в момент гибели Фаэтона. Это было наше первое задание в спасательном корпусе Галактиса. Она вытащила Нику с планеты. Их вместе трансформировали в людей. Она мутировала вместе с Эл. А значит, переняла часть ее свойств». «А я все мучился вопросом. Откуда взялся этот ребенок? Ну все, что угодно, но такое». Игорь пожал плечами. «Значит, Ника снаружи человек, а внутри смесь 2 культур? «Сплетничайте», — послышался голос Ники, и она появилась перед молодыми людьми. «Я все слышу». Игорь посмотрел на нее пристально, и Ника усмехнулась в ответ. «И что теперь? Будете делать вскрытие, чтобы узнать, что у меня внутри?» «Да то же, что у вас. Сердце, желудок и все, что там полагается, без изъянов и излишеств». Игорь смущенно улыбнулся. «Но для меня неожиданность. Надо еще все это осмыслить. Только ты не подумай, что я буду шарахаться от тебя. Мне даже стало еще интересней», — сказал он. «Любопытство кошку сгубило», — ехидно заметила Ника. «Вы хотите знать, что было с этим медальоном последнее время? Его изрядно захватали. Я знаю, что вас интересует. Эта вещь принадлежит Эл». Ника уверенно кивнула. «Когда-то она с ним не расставалась. Это ее талисман. Он очень сильный. Его нужно вернуть тому, кому он был подарен. А это Оля. Вещь принадлежит ей. Это одна из необычных вещей. Ее нельзя украсть, продать, обменять. Она привязана к владельцу. И она была передана и вернется к своему владельцу». «То есть Кэл?» – заключил Дмитрий. «Да», – кивнула Ника с той же уверенностью. «Но отдать ее должна сама Ольга из рук в руки. Подождите, и сами все увидите. Кое-что начнет происходить. Это будет весело». «Мистика какая-то», — сказал Игорь, пожал плечами. «Талисманы, подарки, волшебство. Зачем все это?» «Не знаю», — равнодушно ответила Ника. «Я могу определить то, что есть». «Она жива?» — осторожно спросил Алик. «В тот момент, когда прикасалась к мешочку, была жива. Это ее кровь. Медальон она не трогала». «Когда это было?» «Я не могу сказать. Давно. Медальон телепортировали. Его свойства поэтому изменились. Настроились на нового владельца. Это сделал тот, кто знает тайну медальона. Он умеет пользоваться его силой». «Эл?» — спросил Дмитрий вкрадчиво. «Я не могу сказать. Когда мы виделись последний раз, она этими свойствами не обладала. Медальон не утратит силу, а значит, он был подарен». «Как ты это определила?» — спросил Олег. «Я же этому учусь, это мой дар», — пояснила Ника таким тоном, словно для нее ничего необычного в такой ситуации не было. «Значит, опять неведение», — вздохнул Игорь. «Ник, а что ты чувствуешь?» «Что, Сэл?» — спросил Алик. «У меня есть некоторые способности, но не такие могучие. Я не могу так далеко ее чувствовать. Для этого еще нужно учиться. И я не умею искать Эл. Я могу только пользоваться тем, чему она меня когда-то научила. Только когда прикасаюсь к предмету или к человеку. А медальон многие держали в руках. Поэтому я вижу очень плохо. Она всегда меня учила, что сердце видит лучше. Но я почему-то верю, что мы встретимся». «Вот видите, я не одинок в своем безумии», — сказал Дмитрий. Ника подошла, взяла его за руку, и ей пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в лицо. Она снова уверенно кивнула ему. В знак согласия улыбнулась, Дмитрий погладил ее по волосам. «Спасибо тебе», — сказал он. «Ты скучаешь по ней?» — спросил Алик у девочки. Он встретил ее грустный взгляд. «Я чувствовала, что мы долго не увидимся. Эл очень переживала. Переживала и боялась. Боялась того пирата за вас. А потом я словно потеряла ее из виду. Раз и как будто нет. Такое и раньше случалось, когда Эл спала каким-то странным сном или во время трансформации, но мы даже не попрощались толком. Я тогда слишком торопилась учиться. Это была такой глупой, сильно жалею. Мне ее не хватает. И я только сейчас поняла, как я много от нее узнала. Особенно, что такое быть человеком». Ника вытерла глаза. «Не хочу плакать, неправильно. Я тут останусь, чтобы Оле помочь. Мне бы только в больницу добраться. А там я знаю, как поступить. Я бы ее выкрала. Нечестно, у вас будут неприятности. Алик, ты же капитан, помоги. Память по старой дружбе». Алик поднял брови. «А сейчас мы уже не дружим?» — спросил он. «Ну, я изменилась. Мне придется заново к вам привыкать. Вы тут словно одичали, что ли. Эл на вас нет. Особенно на тебя, лисий хвост». Ника ткнула Дмитрия пальцем в живот. «Да больно же. Где такой сил набралась?» Дмитрий чуть согнулся, притворяясь. «Дай слово, что не станешь так больше рисковать своей никчемной жизнью!» — потребовала Ника. «А то кто на мне женится?» Игорь раскатисто захохотал. Алик пытался, не засмеялся сразу, но потом посмотрел на лицо Дмитрия, как оно вытянулось, и зашел со смехом. Во взгляде Дмитрия была мольба о помощи. «Это еще что за новости?» — возмутился он. «Ах ты, пигалица!» Он схватил Нику и звонко шлепнул там, где пониже спины. Ника старалась высвободиться, но Дмитрий был сильнее и держал до тех пор, пока она не запросила пощады. «И чтоб не было при мне больше этих разговоров!» — грозным тоном и значительно заявил Дмитрий. «Я тебе, если не в отцы, то и в дяди гожусь. Детские игры закончились». «А мне все равно!» — тихо возразила Ника и отвернулась. Игорь все еще не смог успокоиться, заходился от смеха. Он пытался что-то сказать. Алекс справился с первым приступом и в шутку сказал насупившейся Нике: «Он у нас парень ненадежный. У него девушки в каждом порту». «А мне все равно!» — упрямо возразила Ника. «Геликс!» — не выдержал Дмитрий. «Ты-то что молчишь? Урезонь ее!» «Каждое живое существо имеет право на волеизъявление чувств», — отозвался корабль. «Ника не нарушает никаких моральных норм, а вы, Дмитрий, ведете себя довольно грубо. Телесные наказания — это не мера воспитания и является примером бессилия уладить конфликт мирным путем». «А короче нельзя?» — попросил Дмитрий. «Короче, вы не правы», — закончил Геликс свое осуждение и умолк. «Ой, это туда же! Так, все, я ввожу свои новые нормы», — провозгласил Дмитрий. «Во-первых, ни о какой любви там, отношениях, обязательствах при мне не упоминать. И во-вторых, при мне ни о каких любовных отношениях не упоминать. И в-третьих, и в-четвертых, и так далее по всем пунктам».